Глава шестая. Приключения Юстаса. В это самое время оставшиеся на берегу умывались в реке после работы, собираясь поесть и отдохнуть. Три самых метких стрелка успели подняться на гору и вернулись с добычей двумя дикими козами, которые жарились теперь на костре. Каспиан велел доставить на берег бочонок доброго вина и разбавить его водой, чтобы хватило на всех. Работа была тяжелой, обед веселым. И только после второй порции Эдмунд спросил: «А где этот собачий Юстас?» Юстас тем временем оглядывал незнакомую долину. Она была узкой и глубокой, словно большой овраг или огромный ров. На дне, усыпанном камнями и скудно поросшем травой, Юстас заметил черные пятна гари, какие бывают в сухое лето вдоль железнодорожной насыпи. Ярдах в 15 от него виднелось озерцо с прозрачной водой. Больше здесь не было ничего, ни зверя, ни птицы, ни жучка. Солнце уже садилось, и вершины гор зловеще глядели в долину. Юстас, конечно, сразу сообразил, что спустился в тумане не по той стороне хребта, но когда он повернулся, чтобы снова забраться наверх, его охватил ужас. Только по счастливой случайности нашел он единственный путь сюда, крутую тропу, окаймленную острыми камнями. Другого пути не было. Представив себе, что надо лезть наверх, Юстас просто сомлел от страха. Он повернул назад, решив, по крайней мере, утолить жажду, но не успел он сделать и шага к прозрачному озерцу, как услышал какой-то шум. Шум был негромок, но в мертвенной тишине долина прозвучала оглушительно. Юстас застыл на месте и медленно повернул голову. Слева у основания скалы виднелась темная нора. Должно быть, вход в пещеру. А над ней поднимались вверх две тонкие струйки дыма. Юстас услышал, как в глубине норы посыпались мелкие камешки, словно кто-то из пещеры выползал. К несчастью, так оно и было. Огромное и страшное существо выбиралось наружу. Окажись на месте Юстаса, Эдмунд, Люси или ты, мой читатель, вы бы сразу поняли, кто это. Но Юстас не читал хороших книг и потому не знал, что на свете водятся такие твари. У существа была длинная свинцово-серая морда, тусклые красные глазки, длинное гибкое тело, голая кожа, ни шерсти, ни перьев и жестокие когти. Коленные суставы его лап поднимались выше спины, как у паука. Перепончатые крылья с шумом терлись о камень, из ноздрей струился дым. Юстас так и не понял, что перед ним дракон. А если бы понял, легче бы ему не стало. Дракон — крылатый, летучий змей, мифологическое существо в виде сочетания головы или нескольких голов и туловища змеи, ящера или крокодила и крыльев птицы. Он считался покровителем сокровищ, получить которые можно было только после убийства дракона, так же, как и освободить проглоченную им воду и похищенных людей. Дракон считался хозяином водной стихии и иногда выступал помощником людей, давая им воду и богатство. В славянской мифологии два божественных кузнеца впрягли усмиренного дракона в плуг и с его помощью прорыли русло Днепра. Знаю, Стес, кое-что о драконьих повадках, он немало удивился бы тому, что чудовище не привстало на лапах, не захлопало крыльями и не изрыгнуло огонь. Струйки, выходящие из его ноздрей, были подобны дыму от затухающего костра. Юстеса дракон не заметил. Он медленно полз к озерцу, то и дело останавливаясь по пути. Несмотря на весь свой страх, Юстес сообразил, что чудовище старое и несчастное. Он даже подумал, не вскарабкаться ли ему на склон, но испугался, что оно услышит шум, оглянется и, заметив его, приободрится. А может, оно притворяется? Да и убежишь ли в гору от того, кто умеет летать? Дракон тем временем дополз до лужицы и опустил в воду жуткую чешуйчатую голову, но не успел сделать и глотка, как странно, квакнул, дернулся и упал на бок, задрав вверх одну лапу. Из его разверстой пасти вытекло немного темной крови. Дымок, выползавший из ноздрей на мгновение, почернел и исчез совсем. Юстес долго боялся шелохнуться. А что, если чудовище так приманивает и ловит добычу? Наконец он сделал шаг и снова замер. Дракон лежал неподвижно. Красные глазки совсем погасли. Юстес подошел к нему поближе. Теперь он был уверен, что чудовище издохло. Содрогнувшись, он тронул его. Ничего не случилось. А сердце у Юстеса стало так легко, что он едва не расхохотался. Ему даже показалось, что он не просто видел смерть страшилища, а сражался с ним и сам его убил. Юстес отошел и наклонился к лужице попить. Жара стояла невыносимая, и он ничуть не удивился, услышав раскаты грома. Солнце исчезло, вокруг потемнело, и не успел он как следует напиться, как на землю упали первые крупные капли дождя. Погода на этом острове была примерская. В одну минуту Юстес промок до нитки и почти ослеп от ливня, каких в Европе не бывает. Нечего было и думать о том, чтобы выбраться из долины. Юстес бросился к драконьей пещере. Единственному месту, где можно было переждать дождь, лег там и с облегчением вздохнул. Почти все мы знаем, что прячут в своем логове драконы. Но, как я уже говорил, Юстас читал совсем не те книги. Там много говорилось об экспорте и импорте, системах правления и трубопроводах, но ни слова не было о драконах. Вот почему он долго не мог понять, на чем лежит. На камне это не походило. На колючке тоже, хотя было твердым и кололось. Да к тому же он нащупал рукой какие-то круглые, плоские предметы, которые звенели и перекатывались под рукой. В пещере было полутемно, но Юстес разглядел, наконец, то, что любой из нас угадал бы заранее. Он лежал на кладе. Здесь были короны. Это они и кололись. Монеты, кольца, серьги, браслеты, кубки, блюда, золотые слитки и драгоценные камни. В отличие от большинства мальчиков, Юстес никогда не мечтал о сокровищах, но сразу сообразил, какую пользу принесут они ему в этом мире, куда он так нелепо попал, споткнувшись о раму картины. «У них здесь нет налогов», — рассудил он, — «и клад не надо отдавать государству. С такими штучками я неплохо проживу, хотя бы там, на юге. Только надо взять с собой побольше. Вот недурной браслет. Камешки, наверное, бриллианты. Надену-ка я его на руку. Великоват немного. Да ничего, можно поднять повыше. Так, а теперь наберу побольше бриллиантов в карманы. Они легче золота. Скорее бы кончился этот чертов дождь». Юстас перебрался в ту часть кучи, где лежало больше камней, и устроился поудобнее, но утомленный прогулкой по горам и недавним страхом вскоре уснул. Как раз в это время оставшиеся на берегу кончили обедать и забеспокоились о нем. — Юстас! Юстас! Ау! — кричали они до хрипоты, а Каспиан трубил в рог. «Он где-то далеко, иначе бы услышал», — сказала Люси и сильно побледнела. «Вот гадюка!» — проворчал Эдмунд. «И куда его понесло?» «Надо что-то делать», — сказала Люси. «Может быть, он заблудился? Или провалился в яму, или попал к дикарям?» «А может, его съели хищные звери?» — добавил Дринян. «Это было бы неплохо», — пробормотал Ринц. «Многоуважаемый Ринц, — возразил ему Риппи-Чип, — я еще ни разу не слышал от вас слов, которые столь мало бы вам пристали. Этот человек не относится к числу моих друзей, но он родственник нашей королевы. Да к тому же он плывет вместе с нами, так что мы обязаны отыскать его, а если он мертв, отомстить убийцам». «Будем искать, если сможем». — устало сказал Каспиан. — Ах ты, не было хлопот! Посылать на остров людей вечно этот Юстас. А Юстас все спал и спал. Разбудила его сильная боль в руке. Над входом в пещеру сияла луна. Постель из сокровищ уже не казалась жесткой, он ее просто не чувствовал. Боль в руке сначала удивила его, но вскоре он сообразил, что это давит браслет, который он надел перед сном. Должно быть, пока он спал, рука затекла и распухла, это была левая рука. Юстас сдвинул правой рукой, чтобы пощупать больное место, но тут же замер и в ужасе закусил губу. Справа, совсем недалеко от него, там, где лунный свет падал на дно пещеры, шевельнулась огромная когтистая лапа. Как только он замер, лапа тоже остановилась. «Ну и дурак же я», — подумал Юстас. «Конечно, их тут двое, и рядом со мной его самка». Минуту-другую Юстас не смел пошевелиться, как вдруг прямо перед глазами заметил две струйки дыма, черные на фоне лунного света. Он так перепугался, что перестал дышать. Струйки исчезли. Когда он снова выдохнул воздух, они появились. Однако он и сейчас не понял, в чем дело. Наконец он решил осторожно выбраться из пещеры. «Может, оно спит?» — подумал он. «Да и вообще, что же еще делать?» Но прежде чем ползти, он глянул налево. «О, ужас!» И с этой стороны он увидел когтистую лапу. Никто, надеюсь, не осудит его за то, что он заплакал. Впрочем, увидев слезы, громко падавшие на золото, он удивился их необычайной величине. Кроме того, они были горячие, от них даже шел пар. Однако, плачь, не плачь, а выползать надо. Юстас медленно двинул правой рукой, лапа справа пошевелилась. Он двинул левой, пошевелилась левая лапа. И так по обе стороны лежала по дракону, которые подражали всем его движениям. Этого Юстас не выдержал. Забыв обо всем на свете, не разбирая дороги, он ринулся к выходу из пещеры. Раздался грохот, скрежет, звон золота и стук камней. Сомнений не было. Оба дракона неслись вслед за ним. Не смея оглянуться, он опрометью кинулся к озерцу. Тело мертвого дракона, изогнувшееся в лунном свете, испугало бы всякого, но Юстас едва его заметил. Он почему-то спешил к воде. Когда же он до нее добрался, произошло следующее. Во-первых, в голове у него словно молния мелькнул вопрос, почему он бежит на четвереньках? Во-вторых, когда он оказался над водой, ему на мгновение показалось, что еще один дракон выглядывает из озерца. И тут он понял все. Он увидел в озерце самого себя. Отражение двигалось, когда двигался он, и в торе ему открывало и закрывало мерзкую пасть. Значит, пока он спал, он превратился в дракона, заснул на драконовых сокровищах с драконьими помыслами и проснулся драконом. Да, он все понял. Никаких драконов в пещере не было. Лапы, которые он видел справа и слева, были его собственными. Две струйки дыма поднимались из его ноздрей, а что до боли в руке, вернее, в лапе, то, скосив глаза, он и это понял. Браслет глубоко врезался в чешуйчатое тело, и с обеих сторон лапа сильно распухла. Юстас вцепился зубами в браслет, силой дернул его, но снять не смог. Несмотря на сильную боль, он вздохнул с облегчением. Наконец-то ему нечего бояться. Его самого будут бояться, и никто в мире, кроме рыцаря, да и то не всякого, не посмеет на него напасть. Теперь он готов помериться силой даже с Каспианом и Эдмундом. Но, подумав о них, он тотчас понял, что совсем не желает с ними драться. Наоборот, ему захотелось стать им другом, вернуться назад, говорить с людьми, смеяться с ними, помогать им. Все это отныне невозможно. Он чудовище и навек отрезан от людей. Невыносимое одиночество владело им. Он начал догадываться, что другие совсем не так плохи, и он сам не так хорош, как прежде думал. Он просто жить не мог, не слыша их голосов. И даже Риппи-Чипу сказал бы спасибо за одно единственное доброе слово. Подумав обо всем этом, несчастный дракон, бывший когда-то Юстасом, горько заплакал. Ну, наверное, не так-то просто представить себе, как страшный дракон плачет навзрыд посреди залитой лунным светом долины. Наконец, Юстас решил непременно найти обратный путь на берег. Теперь он понял, что Каспиан никогда бы не уплыл и не бросил его. И еще он верил, что так или иначе объяснит людям, кто он такой. Он попил воды из лужицы, а потом... Я понимаю, это противно, но вы потерпите. Съел почти всего дракона. Он и сам толком не понял, как это случилось. Разум у него сохранился, свой вкус и тело стали драконьими, а для драконов нет лучшей пищи, чем свежее драконье мясо. Вот почему ни в одной стране не обитает больше одного дракона. Чтобы выбраться из долины, Юстас подпрыгнул и обнаружил, что умеет летать. Он совсем забыл о крыльях и очень удивился. Это была первая приятная неожиданность за весь день. Взлетел он высоко и увидел под собой вершины в лунном свете, залив, похожий на лист серебра, корабль на якоре и мерцающие костры. С огромной высоты он бросился вниз и медленно спланировал прямо к ним. Люси весь вечер прождала тех, кто ушел на поиски с Каспианом, и теперь спала очень чутко. Уставшие искатели возвратились поздно и принесли тревожные вести. Следов Юстаса они не нашли, зато видели в одной долине мертвого дракона. Они старались не отчаиваться и уверяли друг друга, что больше драконов поблизости нет, а этот вряд ли сумел бы убить человека за несколько часов до собственной смерти. Если, конечно, он не отравился этим оболтусом, — проворчал Ринс, но потише, чтобы никто не услыхал. Люси проснулась поздно ночью и увидела, что все собрались вместе и что-то шепотом обсуждают. — Что случилось? — спросила она. — Нам надо выказать терпение, — говорил Каспиан. — Еще один дракон только что пролетел над вершинами деревьев и опустился на берегу залива. Боюсь, он как раз между нами и кораблем. Стрелы, как известно, драконов не берут. Огня драконы не боятся. — С позволения, Ваше Величество! — начал Рипи-Чип. — Нет, — твердо сказал король, — я не позволяю тебе вызывать его на поединок. Если ты не смиришься, придется тебя связать. Пока ограничимся наблюдением, а как только рассветет, спустимся к заливу и нападем на него. Я поведу отряд. Король Эдмунд будет справа от меня, лорд Дриниан слева. Больше делать нечего. Рассветет часа через два. Через час мы позавтракаем и допьем вино, только без шума. — Может быть, он улетит? — спросила Люси. — Если улетит, это еще хуже, — сказал Эдмунд. — Тогда мы не будем знать, где он. Оставшийся час прошел плохо, и завтракали они без аппетита, хотя знали, что надо подкрепиться перед боем. Казалось, прошло много часов, прежде чем рассеялась темнота, и в листве запели первые птицы. Стало еще холоднее, чем ночью. Наконец Каспиан сказал: — Пора. Они поднялись, обнажили шпаги и встали полукругом. В середине поставили Люси с Рипи-Чипом на плече. Все-таки это было лучше, чем томиться в ожидании, и каждый почувствовал, как сильно он любит остальных. Светало быстро. И когда они подошли к заливу, они увидели, что на песке, словно гигантская ящерица, или извилистый крокодил, или змея с ногами, лежит огромный страшный дракон. Как ни странно, заметив их, дракон не взлетел в воздух и не дохнул на них огнем и дымом, а медленно отполз к воде. — Что это он качает головой? — спросил Эдмунд. — А теперь кивает, — сказал Каспиан. — И глаза у него блестят, — добавил Дриниан. — Неужели вы не видите? — воскликнула Люси. — Это же слезы! Он плачет! — Опасно доверять ему, Ваше Величество, — отозвался Дриниан. — Плачут и коварные крокодилы. — Вот он опять качает головой, — заметил Эдмунд, — как будто хочет сказать: — Нет, смотрите. «Ты думаешь, он понимает нас?» — спросила Люси. Дракон быстро кивнул. Рипи-Чип спрыгнул с королевина плеча и шагнул вперед. «Дракон!» — пронзительно крикнул он. «Ты понимаешь меня?» Дракон кивнул. «А сам ты умеешь говорить?» Дракон помотал головой. «В таком случае, — сказал Рипи-Чип, — нам трудно будет понять, чего ты хочешь. Но если ты клянешься не вредить нам, подними левую лапу!» Дракон поднял лапу, но с большим трудом. Она распухла и воспалилась из-за браслета. «Смотрите, — сказала Люси, — у него что-то с лапой. Бедный зверь. Наверное, потому он и плачет. Может быть, он пришел к нам за помощью, как лев к Андроклу? Я кратко расскажу тебе об этом, дорогой друг. Андрокл — святой пустынник, живший во II веке нашей эры и вылечивший раненого льва. Когда римляне бросили Андрокла на съедение львам, он узнал и приласкал спасенного им льва, и тот не тронул его. «Осторожно, Люси!» — предупредил Каспиан. «Это умный дракон, он может оказаться и хитрым». Но Люси уже бежала к заливу, а следом за ней, перебирая лапками, несся Рипи-Чип. Потом, конечно, подошли и мальчики, и Дениан. «Дай свою бедную лапочку», — говорила Люси, — «я ее вылечу». Дракон, который когда-то был Юстасом, радостно протянул ей опухшую лапу, вспомнив при этом, как ее лекарство излечило его от морской болезни, когда он еще не был драконом. Однако к его разочарованию волшебная жидкость только уменьшила опухоль и ослабила боль. Снять браслет она не смогла. Все толпились вокруг, наблюдая за лечением, как вдруг Каспиан воскликнул: «Смотрите!» и указал на браслет.